Противостояние. Уютный южный городок открыл двери курортного сезона. И потянулись к морю отдыхающие не только. Появилась в нем и заезжая бригада строителей-ремонтников. Трое молодых парней во главе с бригадиром. Дело свое они знали, но было в их поведении кое-что, что вызывало и у заказчика, и у ближайших соседей неприятные чувства. Не раз они замечали, как веселые и приятные в общении люди со злостью и пренебрежением на улицах шугали местных дворняжек. Три собаки, жившие на улице, отличались беззлобным, дружелюбным нравом. Более того, дядя Жора, местный дворник, научил их простым трюкам. Две девочки, мальчик, Муся, Жуля и Тузик, как он их называл, умели стоять на задних лапах, подавать голос. Вроде ничего такого мудреного, но делали они все это вместе, втроем, что приводило в восторг детей, дядю Жору и всех жителей улицы. Когда появилась бригада строителей, собачки встретили их вилянием хвостов. Они любили курортников, среди которых попадались такие же добряки, как дядя Жора. Подкармливали дворняжек, гладили, играли с ними. Первой досталась Жульке. Она подбежала к бригадиру и, завиляв хвостом, крутанулась вокруг себя. Невысокий дядька с тяжелым взглядом пнул собачку ногой и крикнул: «Пшла отсюда, блохастая!» Тузик залаял на обидчика, а тот поднял с земли камень и швырнул его в собаку, попав по лапе. Взвизгнув от боли, Тузик отбежал подальше. С ним вместе ретировались и Жуля с Мусей. Хозяин гостиницы, которую ремонтировали строители, покачал головой и укоризненно сказал бригадиру: «Негоже, мил человек, собак обижать. Они ж тебе ничего плохого не сделали. Они ж безобидные. Вон, хвостиком вам виляли». «А мне плевать. Пусть не вертится под ногами», — ответил бригадир. Как-то вечером бригада собралась в небольшом летнем кафе, работавшем на этой же улице. Крутились возле кафе и наши собачки. Уборщица заведения выносила им мясные обрезки, вот они и ждали ее. Строители гуляли, стол ломился от еды и выпивки. Уже хорошо набравшись, бригадир вышел в туалет, а, возвращаясь, заметил мирно лежавших в дальнем уголке двора собак. Мстительный мужик не мог простить дворняжкам неприятный выговор, да еще при его работниках. Он решил покуражиться над животными. Взяв со стола соленый огурец, он ласковым голосом подманил Муську. Она протянула мордочку, чтобы понюхать то, что держал в руках человек. Бригадир схватил ее за шкирку и, смеясь, стал тыкать в морду огурцом, приговаривая: «Ты у меня вегетарианкой станешь, это модно!» Парни, тоже уже захмелевшие, смеялись, глядя на то, что делает их начальник. Наконец Муська вырвалась из пьяных рук бригадира, и собаки убежали. Издевательство мужика заметила уборщица. Она подошла к нему и от всей души хлестанула по спине мокрой тряпкой. «Справился, поганец! Еще раз тронешь собак, шваброй отхожу!» И так началось великое противостояние. Дворняжки, быстро сообразив, что от этих заезжих ничего хорошего ждать не приходится, старались обходить их стороной. Бригадир же, затаив обиду, специально выискивал их и то бросал в них гальку, специально на пляже набирал, то обливал водой. В очередной раз, погуляв в кафе, молодые парни разбрелись по городку в поисках приключений. Подвыпивший бригадир возвращался в гостиницу. В темноте он заметил силуэт собаки. Зло усмехнувшись, достал из кармана гальку, зажал ее в руке, стал приближаться к собаке. С пьяных глаз он не сразу понял, что та ведет себя странно, не убегает, не прячется. Сделав еще шаг, мужик остолбенел. Перед ним стояли три собаки и тихонько рычали. Среди них он узнал только Тузика, два других пса были значительно крупнее. Матерый лохматый кобель с горящими глазами медленно шагнул к мужику. Тот разжал кулак, галька громко шлепнулась об асфальт. Тут, на счастье подлого мужичонки, в переулке появился дядя Жора. «Серый, ну-ка не балуй!» — громко сказал дядя Жора, обращаясь к матерому псу. Тот повернул голову к дворнику, пару раз вильнул хвостом, что-то рыкнул псам, и они ретировались, растаяв в темноте. «Спасибо!» — поблагодарил его в раз протрезвевший бригадир. «Злой ты человек, Михаил Петрович! Собак вот не любишь!» «Да ладно бы не любил, ты же обидеть стараешься! Иди уже домой, да оглядывайся. В следующий раз меня может рядом не оказаться». Когда бригадир скрылся в дверях гостиницы, дядя Жора тихо свистнул. На его зов из темноты нарисовались три пса. «Ну что, Тузик, нажаловался вожаку?» «Ай, правильно, а то, ишь, руки распускает, слюнями брызгает. Хомо сапиенс, понимаешь ли, у нас тут все сапиенсы, и хомо, и канисы». Придя домой, дядя Жора рассказывал жене. «Помнишь, я тебе про бригадира строителей, что у Захарова гостиницу ремонтирует, рассказывал? Представляешь, иду сейчас домой, а бригадира того серый прижучил». Жена охнула. «Не покусал?» «Не, усмехнулся дядя Жора. «Я так понимаю, ему Тузик нажаловался. Стоит эткая махина, глаза горят, зубы скалит. Как этот придурок в штаны не наложил, не знаю», — снова засмеялся дядя Жора. «Вот что ты смеешься, а если б покусал?» «Лена, серый абрикосовый сад охраняет у Матвеевича. Он у него дрессированный. Он если кусает, то только за задницу», — успокоил дядя Жора супругу. «Да знаю я, но кто знает, чего ему там Тузик наболтал?» «Да, Тузик за Мусю и Жулю мог и приукрасить». Двое людей говорили о собаках так, как будто они были их хорошими соседями, с которыми и днем поболтать, и вечерком в саду чайку попить. Последнюю неделю строители вели себя тихо, в кафе не ходили, ударными темпами заканчивали отделывать гостиницу. Уехали тоже по-тихому. Вот таким постыдным поражением закончилось противостояние так называемого «Homo sapiens» с разумным «Canis».